20. Титры. В судебно-медицинском отчете, посвященном пожару в студии Урсулайн, команда экспертов высказывает предположение, согласно которому в работающий проектор попало нечто легко воспламеняющееся, возможно, неосторожно брошенный окурок, хотя курение в зале для просмотров категорически запрещено. В результате произошло возгорание пленки. Нашлись свидетели, которые утверждают, что видели, как проектор вспыхнул и взорвался. Причем огненная волна каким-то непостижимым образом прожгла шею в робо Барни от горла до позвоночника и снесла ему голову с плеч. Последующее исчезновение его головы равно, как и то обстоятельство, что через некоторое время она была обнаружена замурованной в бетонный пол велосипедного магазина, остается совершенно необъяснимым. Кстати, произошло это 5 лет спустя после пожара, когда дом вместе с другими зданиями в окрестностях Кингстон-Маркет сносили, чтобы построить на освободившемся месте кондоминиум. Жители ближайших кварталов из кожи вон лезли, выражая протест, но все их усилия оказались тщетными. «Это конец целой эпохи», — говорили они. «Да, несомненно, то был конец. Не могу точно сформулировать, с чего именно». К тому времени книга, которую мы с Софи написали вдвоем, выдержала уже 3 издания и по-прежнему пользовалась у читателей спросом. «Легко воспламеняющаяся» — так мы назвали свое творение, удостоенное нескольких наград и представлявшее собой странную смесь криминальной истории и исследования, посвященного утраченному эпизоду истории канадского кино. В книге мы рассказали о том, как попытка одного режиссера присвоить наследие другого закончилась сокрушительной катастрофой, которая повлекла за собой многочисленные жертвы и случайное самоубийство. Краеугольный камень сюжета мы обрели, когда, оправившись от последствий пожара, снова съездили в Quarry Argent и там с помощью Вэл Морейн выяснили, что незадачливый аспирант из Овердира, некогда застрявший на всю ночь между прогнивших половиц, в уксусном доме, никто иной, как в роб Барни. Оказалось, он под чужим именем записался на киноведческий курс университета Брок и обучался заочно, одновременно работая в одном из магазинов, принадлежавших его семье. Потом, скопив необходимые средства, перебрался в Торонто. В ретроспективе все выглядит на удивление просто. Травматический опыт, полученный вробом в ту ночь, стал причиной его маниакальной одержимости, миссис Уиткомп и ее творчеством. Одержимость эта была так сильна, что привела его к попытке присвоить ей фильмы, сделать их своими в буквальном и переносном смысле. Показания Леонардо Уорсейма подкрепляют наши предположения, согласно которым вроб, отследив остановки, которые делали курьеры студии Джейпери, и познакомившись с коллекцией музея в Quarry Argent, самостоятельно отыскал несколько фильмов миссис Уиткомп, спрятал их и привел к этому тайнику Яна Матеуса. Исходя из той же версии, можно допустить, что я оказалась на премьере «Безымянных 13» лишь потому, что это подстроил вроб. Вероятно, он рассчитывал, что его опус, украшенный кадрами из фильма «Миссис Уиткомп», произведет на меня столь сильное впечатление, что я стану его рьяной поклонницей и помогу ему завоевать признание. После того, как я не только не оправдала его расчетов, но и отняла у него проект, он перешел к откровенно противозаконным действиям. Подкупал людей, чтобы они за мной следили, проник в нашу квартиру и так далее. Возлагать на него вину за пожар в киноархиве, повлекший за собой смерть Яна, мы поостереглись, ибо тут у нас нет веских доказательств. Впрочем, родственники вроба откровенно дали понять, что посмертное доброе имя паршивой овцы, уродившейся в их семейном стаде, заботит их меньше всего на свете и судиться с нами за клевету они не собираются. Звучит смешно, учитывая все, что я вам уже рассказала. Я это прекрасно понимаю. Забавно, что люди готовы поверить во все что угодно, если это выглядит хоть в какой-то мере правдоподобно, особенно если сюжет заканчивается трагически. Книга хорошо продается, чем я чрезвычайно горда. Помимо удовлетворенных амбиций, она принесла мне гораздо больше денег, чем все, что я написала прежде. Жаль только, что никому, кроме близких, я не могу открыть, что это мой первый опыт в художественной литературе. Когда я пришла в себя после пожара, вновь на больничной койке, надо мной стояла детектив Корея. Лицо ее я различала нечетко, словно сквозь туман. Тем не менее, я улыбнулась, обрадованная тем, что вообще могу видеть. «Мисс Кернс, вы либо самая удачливая женщина из всех, кого я знаю, либо в точности наоборот», — произнесла она. Я закашлялась. Горло было сухим, словно его поджарили. «Это с какой стороны взглянуть?» — пробормотала я, не в силах перестать улыбаться. Она сообщила мне, что во время пожара погибло 13 человек. На удивление мало, учитывая жуткую картину, которую застали мы с Софи. Количество пострадавших, разумеется, значительно выше. Почти все, кто находился в зале, получили ожоги и прочие повреждения. Те, кого нам не удалось спасти, либо умерли до нашего появления, либо по какой-то причине не смогли выбраться. Например, один парень по имени Харвин Толли прилип к стене, коснувшись ее рукой, так как расплавленная штукатурка начала таять. Не знаю, допускают ли законы физики возможность подобных явлений. В тот момент это казалось неважным. По словам Корея, два трупа остались неопознанными. Рядом с экраном были обнаружены два скелета, обнаженные, совершенно лишенные плоти. Судя по всему, они принадлежали людям, умершим давно, причем один умер значительно раньше другого. Удалось определить, что это скелеты взрослой женщины и ребенка лет 10, скорее всего, мальчика. Корея, конечно, интересовала, нет ли у меня каких-либо предположений относительно того, откуда они взялись. Я призналась, что предположения у меня имеются, но даже учитывая все произошедшее, они могут показаться безумными. В ответ Корея скрестила руки на груди и слегка вскинула бровь. «Валяйте». В конце концов, спустя довольно долгое время, по меркам судмедэкспертов, специалистам удалось сопоставить ДНК благополучно здравствующих родственников Артура Макала Уиткомба с ДНК ребенка, доказав с большой долей вероятности, что детский скелет принадлежит Хаяту. Сопоставив ДНК обоих скелетов, эксперты пришли к выводу, что они принадлежат матери и сыну, а значит, женщина — никто иная, как Айрис Данлоп Уиткомб, урожденная Гизелла Вробль. Каким образом Вроб узнал, где они похоронены, с какой безумной целью выкопал их кости и принес в зал для просмотра, остается тайной. Как, впрочем, и причина смерти миссис Уиткомб и обстоятельства, при которых она, покинув мчавшийся в Торонто поезд, вернулась в Кваре Аржент. Впрочем, учитывая, сколько безумств ухитрился натворить Вроб в течение нескольких недель, на некоторые туманные обстоятельства власти предпочли закрыть глаза. Я всегда говорю, любая история обретает логику после того, как ее конец становится совершившимся фактом. К тому же, разве существуют веские доказательства того, что наша история никакой реальной логике не подчиняется? Вряд ли можно придавать значение свидетельству женщины, два раза пережившей какие-то непонятные припадки, особенно если эта женщина рассказывает о своем общении с призраком и некой мертвой богиней. Нет, это мое подсознание сыграло со мной шутку, раскрыв преступление прежде, чем оно было совершено. Об этом я написала книгу, которая приносит мне деньги и по-прежнему готова подписаться под каждым ее словом. У меня особенный ребенок с особыми потребностями, и 25% своего дохода я откладываю, чтобы обеспечить его, когда нас с Саймоном не станет. Слепота, бесспорно, приносит мне некоторые неудобства в ежедневном быту, и все же я полагаю, что плата не так уж высока, и сделку можно счесть удачной. Сейчас моя карьера идет в гору, причем намного быстрее, чем когда-либо. Я занимаюсь тем, что мне нравится. Составляю программы фестивалей, беру интервью и даю их сама. Провожу специальные показы. Конечно, машину я не буду водить никогда, даже если захочу, но мое зрение постоянно улучшается. На днях я проснулась и поняла, что вижу потолок, все трещины, фактуру штукатурки, пробегающие тени. Это было потрясающе. Потрясающе до такой степени, что я залилась слезами. «Знаешь, что меня особенно радует?» — спросила я у Саймона на прошлой неделе, когда мы ужинали в ресторане вместе с Софи. «То, что мы смогли сделать достоянием публики значительную часть обстоятельств, связанных с миссис Уиткомб, и не завоевать при этом репутацию сумасшедших. Неопровержимые факты состоят в следующем. Ее отец убил свою семью. Она была одержима древними легендами, рисовала, потеряла сына, разговаривала с призраками и снимала фильмы». «Но в вашей книге много сведений о госпоже Полудня», — нахмурился Саймон. «Кто-нибудь может заинтересоваться ими и начать собственное расследование?» «Вряд ли», — покачала головой Софи, наливая себе еще вина. «В свете того, что натворил Вроб, госпожа Полудня становится лишь фантомом, родившимся в голове миссис Уиткомб, бредовой идеей, которая овладела несчастной женщиной под влиянием свалившихся на нее бед. Грустно, конечно, очень грустно, но вряд ли найдется человек, который, прочтя нашу книгу, захочет замочить кого-нибудь и похоронить труп в поле. «Не все, что кажется нам реальным, является таковым на самом деле», — подхватила я. «Так принято говорить обо всех религиях, а религия, лишенная чудес, вряд ли жизнеспособна». «Гм...» Саймон поднял палец. В глазах его появился хорошо знакомый мне блеск, означавший нечто вроде «Ага, попалась». «А как насчет саентологии?» «Саентология не в счет», — ответила я. «Речь идет о старых, мертвых религиях, требующих человеческих жертв. Общеизвестная истина, дружок». И я поцеловала его. Потом Софи рассказала, что продюсеры, с которыми она работала, наконец смогли получить финансирование от телефильма. Правда, не на съемке фильма о езидах, который оставался ее несбыточной мечтой. «Они хотят экранизировать нашу книгу, при этом, конечно, изрядно ее переделав», — сообщила она. «Хотят, чтобы реальное время переплеталось с прошлым, шаг туда, шаг назад. История жизни в Роба сопоставлялась с историей миссис Уиткамп. Что-то вроде часов, но с грандиозным пожаром в финале». «В главной роли Аарон Эшмор с фальшивым носом?» — расхохоталась я. Софи лишь пожала плечами. После того, что произошло в студии Урсулайн и раньше, в уксусном доме, я начала воспринимать мир по-другому. Это я знаю точно. С одной стороны, я больше не пытаюсь определить ценность собственной личности или отсутствие ценности по прежним критериям. С другой, теперь я не сомневаюсь, что реальность полна невидимых дверей и сквозь них проникают таинственные сущности, которых никому не следует видеть. Тот, кто увидел их, никогда не будет прежним. Возможно, иконоборцы были правы. Изображение Бога — это крючок, цепляющий душу, ловушка, из которой невозможно освободиться. Когда человек видит Бога, любого Бога, перед ним стоит выбор — забыть или сойти с ума, пытаясь забыть. Встреча с Богом влечет за собой попытку вырваться и из-за предела собственной личности, которую древние греки называли экстаз — попытку уйти от себя в неведомое пространство. Но есть еще один, третий путь, который я избрала для себя. Помнить, несмотря на невыносимую боль, которую причиняют воспоминания, справляться со всеми последствиями, которые эти воспоминания порождают, смиряться с неизбежным и гордо нести свои шрамы. Этому я пытаюсь научиться каждый день с переменным успехом. Но я стараюсь изо всех сил. Что мне это даст в конце концов? Смогу ли я спастись, или меня затянет одна из многочисленных трещин, сквозь которые зияет иная реальность, о существовании которой никто не хочет думать? Я знаю, кто обитает в этой реальности. Знаю, с кем мне придется столкнуться. А может, напротив, я ничего не знаю и не могу знать. Возможно, я буду пребывать в неведении до конца своих дней. В том разговоре с Саймоном я кое о чем умолчала, но сейчас скажу об этом вам. Меня бесконечно удивляет, что люди готовы принять любое чудо, если оно дарует им надежду на исполнение заветных желаний. Прощение грехов, бескорыстную любовь, сознание того, что полученные раны — это знак избранности. Уверенность в том, что, выполняя свою работу, ты можешь оправдать собственную жизнь. Чудеса, чудеса. Белые, черные, серые. Они подобны теням на стене, которые рассказывают историю, подобны магии. Они похожи на кино. И все же в этом мире, как и в любом другом, скрыто немало загадочного, таинственного, того, что мелькает между кадрами. И только это имеет значение. Жало. Эти записи прислала мне Сарая Муш. Они были сделаны в институте Фрейховена во время занятий по развитию свободного воображения, своего рода курса для медиумов. Курс этот вела некая особа по имени Караклу Девис. И утверждается, что то, что вы прочтете, она написала под диктовку невидимых сил. Возможно, это сделал кто-то из ее учеников. Так или иначе, я сразу узнала стиль. Оттуда, где я нахожусь сейчас, трудно дотянуться до тебя. Так близко и в то же время так далеко. Я даже не знаю, где я. Я пытаюсь предостеречь тебя, но ты не слышишь. Ты никогда не слышишь. Никто из вас не слышит. Видеть важнее, чем слышать. Поэтому я сделала это. Сотворила их, хотя знала, что делать это не следует. Потому что... Мне очень тяжело, но я не оставляю попыток. Я не смотрела вверх, ты знаешь, даже когда она коснулась меня, и все же я знаю, что увидала бы. Я всегда это знала. Я пыталась вырвать это знание из своей головы и выбросить прочь, показать вам всем, что лучше ничего не видеть и ничего не знать. Теперь я могу показать вам то, что видела. Почти все, что я видела. Черное чудо, ставшее ярким. Вспышку пламени, которая пожирает все. Не смотри наверх, не делай этого. Всегда смотри вниз, а лучше закрой глаза и не открывай их. Независимо от того, что ты слышишь. Независимо от того, кто к тебе придет и о чем попросит. Я совершил ошибку, создав их. Создав их все. Но они не для тебя, не для меня. Они не для кого-то. Мой отец был убежден, что этот мир погибнет, и мы вместе с ним, если не последуем его зову. Но мир не погиб. Теперь, я думаю, трагедия состоит в том, что конец мира не наступит никогда. Он существует и будет существовать, вынуждая существовать нас, существовать до тех пор, пока не останется ничего, абсолютно ничего. До тех пор, пока прошлое, настоящее и будущее не сольются воедино. Только истина остается неизменной. Истина, ставшая не плотью, а образом, который может увидеть каждый. Невозможно погасить мысль, как невозможно разрушить этот мир. Мы не можем избежать последствий собственных ошибок. За них приходится платить дорогой ценой, страданием и болью, а иногда и дороже. Как все это тяжело и как все это напрасно. Вы все равно будете смотреть, что бы ни случилось. Такова ваша природа, человеческая природа. Мы всегда смотрим.